Глава 19. Арс. Работать дома я люблю. У меня там кресло хорошее, стол широкий, комп мощный. Кофейку себе наведешь? Можно даже бутеры разложить. Дом все-таки. Мы когда о созвонах со Штатами или Японией договариваемся, я костюм надеваю, но на связь выхожу из квартиры. Че? Кабинет и кабинет. Не хуже, чем в офисе. Думая обо всем об этом, я спокойно паркуюсь на своем месте в подземном паркинге, вызываю лифт, поднимаюсь на этаж, поворачиваю в двери ключ. «Ва!» — оглашает весь этаж возмущенный вопль. Замираю, делаю полшага назад, закрываю дверь. Тишина. Эх, хорошая у меня в квартире звукоизоляция. Выдыхаю, прощаюсь с мыслями о работе, снова открываю квартиру и смело шагаю вперед. «Кве! Кве! Гр! Фр! Бр! Пра!» Да, многозначительные диалоги, ничего не скажешь. Девчонки орут обе, и Лёлька что-то там пытается между ними вставить. Скидываю пальто, бросаю в свою спальню кейс, пиджак, мою руки. «Привет!» Без лишних вопросов подхватываю ближнюю ко мне девочку. Кажется, это тихая. «Так, стоп, Полина!» «Да как ваши дела?» А Лёлька, увидев меня, как подкошенная, падает на диван. С Мариной на руках, конечно же. Что их так возмущает? Пытаюсь я добиться ответа хоть от кого-нибудь из троих. «Одна хочет спать», — выдавливает из себя Оля, «а вторая не хочет». И по ее обреченному лицу я вижу, что история эта частая. «Угу», — приподнимаю карапузю, прикидываю. Какая досталась мне? Давай мне ту, которая спать не хочет. Ты ее уже взял. Она выспалась в обед, а Маришка нет, Маришка устала. Ну окей, иди с ней укладывайся, а я с этой повожусь. Если что, чем кормить? Должна быть сытая, монотонно выдает измотанная Ольга. Ну а если вдруг? Да что угодно с их полки, понятно? Раз Лёле уже все равно, значит, тихая спать не хочет уже давно. Полина не тихая. Полина. Вглядываюсь в лицо малышки. Тебя в честь бога солнца назвали, ты в курсе? Она внимательно слушает, напряженно меня разглядывая. Ну пошли, раз спать не хочешь. Стащим с кухни что-нибудь пожевать и пойдем работать. Да, ты ж вся в папочку. Кто в такое время спит, правда? Самое время погульбанить. Распахиваю холодильник, приговариваю какую-то чушь, достаю хлеб с колбасой. Что ты думаешь о сегодняшней волатильности рынка рубля? Открываю на компе биржевые сводки. Яркие цветные графики привлекают внимание малышки. А я еще и мышкой дергаю, и масштаб туда-сюда кручу. Видела динамику цен на нефть? Что ждет? Правильно, просадки. Полинка возится у меня на коленях и ворчит. Ну ладно, ладно, достаю свои контракты, упираюсь ногами в пол и принимаюсь кататься на кресле. В принципе, я и без нее так делаю, когда думаю. Какое-то монотонное движение, как на качелях. Успокаивает, помогает сконцентрироваться. А фиг им, а не ретро-бонус. Делаю карандашом пометку на бумаге. Страница 7. Не забывать внести изменения. Тянусь к клавиатуре, пытаюсь сразу открыть нужный мне файл. А вот тут, пожалуй, мы попросим процент побольше. Угу. И зачем они поставили X-Forks, когда все время по ФСА работали? В какой-то момент я чувствую, что полька перестает ерзать. Теплой лепешечкой растекается по моей груди, перебирая пальцами пуговицы на рубашке. И если мы с тобой сейчас вот тут поставим предоплату, то можно этот контракт на согласование пускать? Все так же болтаю я слуг и вдруг понимаю, что уже никто не ворчит и даже слюни об меня не вытирает. Опускаю взгляд. Спит. Уложила щеки на мою грудь и спит. И что мне делать дальше? Я согласен спать одетым. Не впервой. Но на кровать меня пустят? Или я сегодня ночую в кресле? Для верности доделаю то, что планировал, сохраняю все файлы, даже отправляю что-то по почте контрагентам. Фиг с ними. Подумаешь, Получит письмо в полночь. Какая мне разница? С удивлением вижу пару уведомлений о прочтении, хмыкаю и выключаю комп. Ну что, пошли в кроватку? Девчонки спят в гостевой спальне. Комната, не сказать, что большая, но рядом с классической двуспальной кроватью вполне встали две детских. И моим девочкам там кажется вполне удобно. Я, кстати, предлагал Ольге свою спальню. Она больше. Но эта упрямица наотрез отказалась. Правда, этот разговор был еще на старте, когда мы играли в фиктивную семью. А сейчас? А какая у нас сейчас семья? У психолога в кабинете мы долго орали друг на друга, но так и не сказали ничего конкретного. Как она сама относится к тому, что ей предстоит выйти за меня замуж. Раз не съехала, то не передумала. Так ведь? В комнате тихо и темно. Я распахиваю дверь, медленно захожу, даю глазам привыкнуть. Лёля лежит на кровати, и у нее под мышкой тихо спит Маришка. На секунду замираю. Так они забавно смотрятся. Обе руку под щеку подложили, обе чуть подбородочек во сне задрали. Аккуратно подхожу к одной из детских кроваток. Отстраняю от себя Полю. К! Стоп! Замираю, прижимаю назад. Ольге с Мариной надо дать выспаться. Да и, если честно, я и сам уже с ног валюсь. Нет. Так не пойдет. Давай попробуем плавнее. Наклоняюсь, почти укладываю малышку на матрасик. Фу, да твою ж... Кошусь на Лёлю, не надо, ей надо поспать. Но и мне тоже надо, черт, малявка так здорово спала на моей груди. А в принципе, что мешает продолжать? Собственно, почему нет? Спала на моей груди, и пусть дальше спит. Пару секунд раздумываю, решая, что правильнее будет остаться здесь. Подпихиваю плечом подушку так, как люблю, плавно укладываюсь. О, работает! Полька... Довольно плямкая, расслабляется и снова растекается по мне, глубоко дыша. Ну что ж, значит, можно спать и мне. Кровать широкая, все поместимся. Скашиваю взгляд на лежащую совсем близко Ольгу. Чуть подвигаюсь и устраиваюсь так, что мы почти касаемся друг друга. Привет, Лёля. Вот мы с тобой и снова в одной постели. Ольга. Просыпаюсь от того, что меня кто-то целует.